Сегодня мы с вами продолжим изучать первое послание Фессалоникийцам. Постепенно мы как бы подходим к главной теме, к развитию главной темы. Это пришествие Господа Иешуа Мессии на землю, я бы сказал. Второе вот пришествие, мы об этом поговорим в 4 главе. Сегодня у нас концовка 2 главы. Давайте мы откроем сразу этот текст. Как бы половина второй главы, не середина, а не концовка, а половина. С 13 стиха, 1 Фессалоникийцам, 2 глава, с 13 стиха. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Ибо вы, братья, сделались подражателями общинам Божьим в Иешуа Мессии, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили и Господа Иешуа, и его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца. Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше, и потому мы, я, Павел, и раз, и два, хотел прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим, Иешуа Мессией, в пришествии Его? Ибо вы слава наша и радость. Амен. Первая часть этого смыслового отрывка очень понятно говорит о том, что время от времени, это сегодня мы говорим время от времени, в то время пришли гонения на общину. На самом деле гонения – это вполне закономерное следствие правильного хождения в Боге определенной группы людей. И точно так же, как в то время это происходило, будет и в будущем подобные вещи. Потому что общество, я имею в виду общество, может быть, не очень хорошее слово, но религиозное общество, то есть та среда, внутри которой находятся верующие люди. Я не имею в виду вот дух религии, да, хотя именно об этом идет речь. Дух религии, как бы мертвый вот этот дух религии. Там, где нету живых отношений человека с человеком, а по сути, нет отношений человека с Богом. Все сводится только к формальному исполнению каких-то правил и законоположений, в центре которых стоят сами правила, а не люди. Поэтому Рабби Шауль говорит, что община фессалоникийская, она была гонима точно так же, как были гонимы другие общины. В пример он приводит общины, находящиеся в Израиле, в Иудее, в то время. Что характерно, вот обратите внимание, послания написаны в первом веке, да? Я хочу просто сделать это заявление, наверное, это сильно громко было бы сказано, такую ремарку вставить нарочно. Очень часто в христианских источниках и в Библиях пишут «Палестина», «Палестина». Такого государства никогда не было. А был Израиль или Иудея, потому что центр как бы духовной жизни находился именно в этом уделе. И в Новом Завете мы находим подтверждение. Не называлось это Палестиной. Это современное как бы название, которое, ну, насколько мне известно, может быть, кто-то глубже знает. Я могу в этом смысле быть неточным, но то, что я понимаю, это изобретение, как бы термин вот этот, был изобретен Британской империей для того, чтобы как-то обозначить вот эти территории, при этом, чтобы они не принадлежали тому, кому должны принадлежать на самом деле. И по Писанию-то мы точно знаем, что филистимляне, в принципе, те, кто тему, я знаю, несколько человек точно знают в собрании, филистимляне – это люди, которые приехали с острова Кафтор и заселились тут там какое-то время назад. То есть это не были те филистимляне даже, о которых говорилось когда-то. Но, наверное, какая-то родственная связь между ними была. По родословиям, в принципе, это можно вычислить по описаниям родословий народов из книги Берешит. И поэтому, на самом деле, Новый Завет ясно говорит, что эта территория называлась Иудея. И в Римской империи, которая как бы оккупировала эту землю, сегодня принято евреев называть оккупантами. Ну, парадокс вот на самом деле для меня. То есть евреи пришли в землю снова, которую обещал им Бог. И все равно там находятся, кто называет ее оккупантами. Оккупанты – это те, кто имеют свое государство, свою страну и захватывают чужую территорию. Евреи пришли к себе домой. Поэтому мы не можем быть оккупантами. Если кто тут и оккупанты, то это кто-то другой, но не мы. Не будем говорить, кто, хотя все догадались. Римляне были в то время оккупантами. И эта провинция называлась Иудея. И это была такая периферия, что сюда только могли отправить самых таких нежелаемых людей, и наказать могли вот сюда. Понтия Пилата отправили сюда прокуратором. Это для него была ссылка, понимаете? Это не было для него хорошо, в принципе. Это небольшое отступление, не связанное с темой вообще. Мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие, каково оно есть поистине. Понимаете, что происходит? Когда мы передаем какое-то послание, когда мы передаем какую-то информацию, идею о Боге, о Его Царстве Небесном, о Его власти, это говорим мы, люди. Почему? Потому что, как написано в другом месте Писания, в это хотели проникнуть ангелы. Но дана эта привилегия сынам человеческим. Только мы друг другу можем передать это Евангелие. Только мы, потому что мы согрешили, мы нуждаемся в этом исправлении. И когда кто-то из нас находит этот путь, только он может поделиться этой идеей со своими собратьями. По той же самой причине и Господь, сошедший с неба, стал человеком, одев на себя плоть и кровь, для того, чтобы искупить человечество. Он тоже с нами породнился, стал нашим братом. И иногда люди, когда слышат благую весть, они подвергают это критике. Могут высмеивать, могут сомневаться, могут что-то противопоставить даже этому, потому что они воспринимают это как философию, как человеческие слова. И они говорят, а чего это вдруг ты думаешь, что ты правее меня? Ты там говоришь какие-то аргументы, да? Да, тебе говорят, так а в мире есть и то, и то, и то. И как бы сразу куча вопросов возникает. Но есть категория людей, а это 100% мы с вами, поскольку вот мы находимся здесь. Понятно, у нас у всех есть свои какие-то нерешенные еще вопросы с Богом, с друг другом. Это всегда будет. Надо это понять. Вот это все не должно нам мешать быть вместе и двигаться вперед. Понимаете? Идеальное общество будет только в будущем веке, друзья. Только когда мы придем к Господу. Сейчас мы, преодолевая трудности, обиды, должны все равно держаться вместе. И вот Мы с вами приняли это не как человеческое слово, хотя оно было сказано нам людьми. Мы восприняли эту информацию как нечто духовное, как откровение, если хотите. Откровение же тоже приходит от людей. Оно приходит людям от Бога, но потом тот, кто его получил, он же передает это откровение людям. Например, как написано, откровение Иешуа Мессии, которое он дал Иоанну, а Иоанн, записав его, передал в поколение, правильно? И фактически мы, принимая откровение от человека Иоанна, понимаем, что ему его дал Господь. По какой-то причине Бог выбирает тех или иных людей, чтобы открыть им, если хотите, какие-то секреты неба, которые должны и могут войти в наш мир, в нашу с вами жизнь и улучшить время, которое мы находимся на земле, пока мы не попадем домой, на небо. И если мы мудро относимся к этим вещам, не как к словам человеческим, а как к словам, сказанным как от Господа, в нашей жизни это произведет очень большую работу. Как проверить, это от Господа или нет? На самом деле, даже теоретики могут говорить правильные вещи. И это могут быть слова от Господа, но нам труднее поверить, потому что мы не можем посмотреть, как этот человек на практике использует то, что говорит мне сегодня. И в нашей жизни, наверное, сыграло большую роль, когда мы видели, как те, кто нам проповедовали, да, как они жили и поступали. И мы понимали, слушай, это совершенно другой подход к жизни. Это то, что я хотел, это то, что я искал. Многие из нас уже устали просто от идей и вообще как бы, стиля жизни этого мира, понимая, что это ведет в никуда. И мы чувствовали пустоту внутри себя. Пусто. Нету как бы насыщения. Искусственно там пытались мы как-то это все, себе ту радость создать. Знаете, но она сразу быстро проходила. Сегодня как бы мне было тяжело, стоит только задуматься о небе, о том, что тебя там ждет, что даже не может представить себе это глаз, не слышал об этом ухо, уже хорошо становится. Ты уже думаешь, ничего, еще чуть-чуть потерплю. Ну, кому сколько до 120 там осталось? И потом домой. Многим людям, я думаю, здесь есть чему научиться, мешает услышать правильные вещи, потому что они думают, что это слова человеческие. Что такое слова человеческие? Это слова, внутри которых есть послание этого мира. Выгода какая-то. Польза, еще что-то. Когда мы воспринимаем слово, проповедь, Евангелие, это общее, конечно, такое обозначение проповедь, Евангелие. Проповедь может быть назидательной, обличающей, она может учить человека чему-то, да, или исправлять в нем что-то. Когда мы к этому относимся, как к словам, сказанным через какого-то другого человека, мне, Богом, в моей жизни это может производить огромную работу. И вы знаете это очень хорошо, и я это знаю. Бог может говорить через любого человека, через неверующего. В Писании же тоже эти были вещи, правда? Бог мог говорить правильные вещи через, даже через врагов. Например, Каиафа сказал пророчество, помните, будучи первосвященником на тот год. Лучше одному человеку умереть за всех. Он правильные вещи сказал, но для него самого это не было благословением в итоге, правда же? Сейчас мы об этом поговорим, кстати. Но когда мы это говорим, не как Каиафа, это становится для нас благословением. Потому и написано, которое и действует в вас, верующих людях. Обратите внимание, как написано интересно. В теоретиках это же не действует на самом деле. Люди просто говорят, ну, как радио говорит целый день дома. И Другая категория людей, которые об этом говорят, может быть не так правильно, может быть не так красиво, не так грамотно. Но это слово действует. 13 стих, концовочка. Но как Слово Божие, каково оно и есть поистине, то есть действительно же это Слово Божие, которое и действует в вас, верующих. Смотрите, что происходит. Слово Божие как раз действует именно в верующих людях. В неверующих оно не действует. Оно действует на них, а не в них. Понимаете, в чем разница? Пример приведу. В и на. Верующий человек знает Уголовный кодекс, не нарушает его. Этот Уголовный кодекс действует внутри него или нет? Действует. Неверующий тоже его знает, нарушает. Внутри него действует Уголовный кодекс? Нет. А на него воздействует, когда поймают. Точно так же с верующим и неверующим человеком. Внутри нас это слово действует. Так, что это видно снаружи. В неверующих это слово не производит работу на их внутренней территории души и духа, или нешама, не производит этой работы. Но это будет воздействовать на них по-любому. И если не в этом веке, то, к сожалению, большому в будущем. Мы это знаем из Писания. Поэтому Рабби Шауль говорит, мы радуемся, что Слово Божье, которое мы вам передали, вы восприняли не просто как человеческие какие-то слова и отнеслись к этому легко. Вы это восприняли как Слово Божье, которое стало действовать внутри вас. Я вам скажу, на сегодняшний день, это всегда так было, внутри верующих людей какие-то вещи работают, а у некоторых те же самые вещи пока еще не работают. Почему? И они не производят вот этого действия в жизни человека просто потому, что он это понимает, он может объяснить это другим, знает, но сам не применяет, не живет. Не может довериться пока этим категориям. Ему трудно. Ну, будем молиться, будем надеяться, что сумеет когда-то человек, да, это сделать. Ибо вы, братья, сделались подражателями общинам Божьим в Иешуа Мессии, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже потерпели от своих единоплеменников, что и те в Иуде, от иудеев, которые убили Господа Иешуа, его пророка, вы нас и знали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся. Подражатели. С одной стороны, может прозвучать это не очень приятно, да? По крайней мере, в современной трактовке нашего общества и образа жизни. Но если это касается именно духовных вещей, что такое подражатель? Это человек, который полностью подражает тому, что он увидел. Да? Теперь, в духовной жизни невозможно просто взять и подражать, не будет работать. В вас оно не будет действовать, понимаете? Настоящий подражатель, в хорошем смысле этого слова, он полностью копирует образ мысли. Это то, что называется ум Христов, ум Машиаха. Он смотрит на этот мир, у него мировоззрение другое. Он полностью хочет подражать своему учителю, Иешуа. Он хочет проходить тот же самый путь. И те места, где у него не получается, Дух Святой ему помогает понять, что-то не так. И человек снова пытается раз за разом сдать этот экзамен. Но даже когда мы его сдали, мы постоянно подтверждаем еще свою квалификацию. Поэтому то, что написано здесь, мы сделались подражателями. Первое, что в нас входит внутрь, это Дух Божий, который рождает нас свыше. Именно поэтому стиль жизни меняется, интересы меняются, ценности меняются. цели меняются. Это я перечисляю самые главные составляющие, которые выстраивают нашу судьбу, выстраивают нашу жизнь в Боге. И не только в Боге. Потому что это влияет на любую сферу жизни. И если у нас что-то где-то не получается, 100% проблема там, внутри, в духе. Что-то не соединилось, как будто нет сцепления. Знаете, да, вот? Как будто не хватает какой-то детали или части. Речь идет о духовных вещах. Когда она появляется, и вдруг происходит вот эта сцепка. Ты чувствуешь тягу, в хорошем смысле слова тяга. Ну вот как автомобильная, да, там мотор едет, тяга есть. Ты, понимаете, и когда мы в Боге, нам постоянно надо ощущать, что работает оно. У тебя есть вот это движение вперед. Быть подражателем – это иметь то же самое ДНК, духовное. То есть быть последователем. Здесь очень много есть материала, который вы очень хорошо знаете. Я сейчас просто напоминаю вам то, что мы хорошо знаем. И не только мы, и другие люди понимают то, о чем я сейчас говорю. Потому что стать подражателем Бога – это не просто копировать Его как попугай или как обезьянка. Это значит пройти Его путь. Вспомните, это говорил как Рабби Шауль: «Подражайте мне, как я Машиаху». Здесь он тоже это говорит. Общины целые стали последователями. Теперь то, что касается 15 стиха. Иудеи, которые убили Господа Иешуа. На этих стихах, на этом стихе и на другом, из 27 главы Евангелия от Матфея, например, построена, ну, как бы такая вот антисемитская позиция в отношении иудеев, в принципе, вот на территории церкви. Можно это отрицать, но это абсолютная правда. И, возможно, мы сегодня, живя в Израиле, уже не так сильно слышим и чувствуем как бы эти вещи. Но нет таки, и можно услышать как бы этот упрек, что евреи распяли Христа, вот, да, убили Христа. Здесь как бы, смотрите, кому был обещан Христос вообще? Евреям. Ну, там в семье, внутри одной семьи произошло какое-то недоразумение. Некоторые не поняли, да, чего-то. Что теперь все члены семьи виноваты? Писание же четко говорит, вот именно что, об этих людях теперь. Если взять Евангелие от Матфея, 27 глава, кровь его на нас и на наших детях. Давайте мы откроем это место. Потому что... А, 23-е, ты думаешь? Ну, проверьте, 23. Я думаю, 27. А? Посмотрим. Сейчас посмотрим. Двадцать пятый стих. «И отвечая, весь народ сказал, кровь его на нас и на детях наших». Написано «весь народ сказал». Звучит так, как будто все евреи это провозгласили. Да? Теперь я советую всем просто съездить в Иерусалим и зайти в Преторию. Вот мы недавно были тоже с семьей Ситниковых, да, Данил с Таней. Мы с Ирой, мы такой один день у нас выпал. Мы съездили в Иерусалим, там посетили в том числе и Преторию. Вот, были у нас, такая главная цель была, это подземный город и институт храма. Вот мы там были. Но мы зашли в Преторию. Там место, ну, немножко больше, чем этот зал, понимаете? Ну сколько там могло быть иудеев? Ну 50 человек пускай. Я думаю, может и нет. Там же были не только иудеи. Этих людей подговорили, и они как бы сказали, кровь его на нас и на детях наших. То есть тот, кто это сказал, он и принял на себя эту кровь. Но другие этого же не произносили. А значит, они полностью свободны от этой клятвы. Почитайте закон. Никто не может меня или вместо меня взять меня и подставить под эту клятву или под эти условия. Я должен это сам сказать. Те, кто это сказали, да, виновны были. Они и их дети. Но если мы внимательно читаем закон, как вы вообще думаете, эта вещь можно назвать проклятием или нет? Я думаю, да. Но если человек на себя принимает невинную кровь, а что это еще? По Торе это проклятие, это человек виноват. Это плохо. Я говорю, даже если рассмотреть это как проклятие, оно должно работать максимум до четвертого рода и все. Дальше уже не на кого распространить это дело. Оно как бы истощается. Оно перестает действовать как зло в этом мире. Это правило, которое установил Бог. Поэтому неужели мы можем представить себе, что те, кто сказали кровь его на нас и на наших детях, расписались, в том числе за апостолов, которые были евреями, за последователей Машеха, которые были евреями, да, в то время. Мы сейчас поговорим об этом. Потому что как раз вот эти люди, которые противились, они запрещали еще проповедовать язычникам. С другой стороны, какое ваше дело, если мы что-то делаем неправильно, а что вы нам запрещаете проповедовать язычникам? Получается, они где-то внутри понимали, что это правильные вещи. И язычникам не нужно это. Исходя из учения первого века, апостолы тоже, им понадобилось время, чтобы переварить то, что сегодня делает Святой Дух. Крестит язычников. Такого не было раньше. Без обрезания, без гиюра, без взятия на себя обязательств Торы. Крестит и все. И тогда решили, а что же делать с этими людьми? Их же уже крестил Святым Духом Бог. Теперь как-то надо выработать хоть какой-то минимум правил, чтобы они могли считаться частью общества верующих людей. И вот то, что написано здесь, это весь народ, который находился в притории. Можно по тексту прочитать. Это с 15 стиха, дома просто прочтите. Пилат на судейском месте, тут его обвинители. Обвинители говорят, кровь его на нас и на наших детях. Теперь, чтобы еще больше предъявить или предоставить вам доказательств, в Торе и в законе написано, если кто-то обвиняет кого-то в смертном грехе. Что такое смертный грех? Это нарушение, за которое положена была смертная казнь. Это в данном случае то, что предъявляли, это богохульство, да? Ишуа. То закон обязывает этих людей первыми исполнить эту заповедь. Они, те, кто выступали свидетелями, они должны быть первая рука, которая бросит камень. Они как бы должны обязательно доказать остальным, что они полностью убеждены в своей правоте. И на них нет крови, если они казнят вот этого человека. То есть кровь есть, но он виноват. На них нет невинной крови, как бы, да? И вот эти люди, когда там провозгласили кровь его на нас и на наших детях, они, видимо, были абсолютно уверены, что поступают правильно. А поскольку они не могли уже в то время осуществить эту смертную казнь, им нужно было какое-то доказательство или какие-то аргументы, чтобы этот приговор привели в исполнение римляне. И поэтому они сказали, кровь его на нас и на наших детях. Исходя из еврейского закона, эти люди аргументировали свою правоту таким образом, выступая свидетелями против Иешуа. Но они это и сделали. Но свидетелями выступали не все, то есть не весь народ. То То, что здесь написано, весь народ сказал, это те, кто выступали свидетелями против него. Вот так они аргументировали свою позицию, свою правоту, показывая, что они убеждены полностью в своей правоте. Мы все прекрасно знаем, что Иешуа распяли не только, как бы, виновны были, не только те, кто предали его на распятие, но и те, кто его распинали, тоже были виноваты. Так или нет? Римляне, которые в то время собой олицетворяли весь мир, в принципе. Поэтому исход жизни Машиаха на земле изначально был предопределен Богом. Это не было ошибкой, это не было, ну как сказать, приговором, который можно было бы как-то изменить. Он все равно пришел для того, чтобы умереть. Но, как написано, горе тому, кто его предает смерти. Но то, что это должно было произойти, оно же должно было произойти, правильно? И поэтому виноват на самом деле весь мир. Но как-то стало это, ну как сказать, обычным обвинять евреев в смерти Христа. И здесь, я думаю, не обошлось без духа антисемитизма, потому что любой здравомыслящий человек и рожденный свыше человек понимает, что тот, кто не согласен с теми людьми, он не может быть виноват. Правильно? И мы открыто заявляем, так или нет, что мы не виноваты. Хорошей иллюстрацией послужила бы здесь история из апокрифа. История из апокрифа. Это глава из книги пророка Даниила, которая не вошла в канон, но она есть в апокрифе. Это глава о праведной Сусане. Когда ее оклеветали, я когда-то, мне кажется, даже читал это место. Кто? Книга Даниила, да. Давайте я вам это 13 глава у меня, в моей Библии. И она сразу начинается с квадратной скобки, то есть это апокриф. Это то, что не вошло в Писание. Подробно описывается это событие, произошедшее в Вавилоне во время Галута. Жил муж, так и написано, в Вавилоне жил муж по имени Иоаким. То есть четко пишется семья, имя и так далее. Взял жену по имени Сусану, дочь Хелки, очень красивую и богобоязненную. Родители ее были праведные, научили дочь свою закону Моисееву. Красиво начинается, правда, глава? Характеристика какая, посмотрите, на человека. Родословная, как звали, родители ее воспитали, богобоязненные. Иоаким был очень богат, и у него был сад близ дома его. И сходились к нему иудеи, потому что он был почтеннейший из всех. Бог сказал в Вавилоне строить дома, садить сады. То есть это человек, который там серьезно обосновался. И были поставлены два старца из народа судьями в том году, о которых Господь сказал, что беззаконие вышло из Вавилона от старейшин судей, которые казались управляющими народом. Они постоянно бывали в доме Иоакима. То есть, представьте, дом богатый, туда приходят как бы старцы, которых поставили за порядком смотреть в диаспоре, в общине. И они постоянно бывали в доме Иоакима, и к ним приходили все, имевшие спорные дела. То есть, последняя инстанция, да? Когда народ уходил около полудня, Сусана входила в сад своего мужа для прогулки. И видели ее оба старейшины всякий день, приходящую и прогуливающуюся. И в них родилась похоть к ней. И извратили ум свой, и уклонили глаза свои, чтобы не смотреть на небо и не вспоминать о праведных судах. Оба они были уязвлены похотью к ней, но не открывали друг другу своей боли, потому что стыдились объявить о вожделении своем, что хотели совокупиться с нею. И они прилежно сторожили каждый день, чтобы видеть ее, и говорили друг другу: «Пойдем домой, потому что час обеда».

Был Святой Дух, и Бог возбудил Дух, который был в нем, внутри. Но этот Дух уже Святой, он как бы Даниила. Вот и мы также носители этого. Хорошо, я прочту дальше. И он закричал громким голосом: «Чисть я от крови ее». То есть ее сейчас осуждают, а он заявляет публично, что он чист от этой крови. Те люди в притории сказали: «Кровь его на нас и на наших детях». Они, безвинно осудив Машиаха на смерть, приняли на себя эту вину, этот грех, эту ответственность. Даниил же сказал: «Я чист от этой крови». Теперь, все, кто осудили сейчас Сусану на смерть, приняли на себя или нет эту вину? А Даниил нет, понимаете? Когда апостолы свидетельствовали о Иешуа, это говорило о том, что они не приняли на себя как бы эту кровь невинную, а наоборот, они свидетельствовали, что они чисты от этого убийства, от этой крови. И мы сегодня, когда свидетельствуем этому миру о Иешуа, что он Машиах, что он царь жизни и славы Божьей, мы фактически провозглашаем то же самое, что провозгласил Даниил. Я думаю, вам интересно, что было дальше. Тогда обратился к нему весь народ и сказал: «Что это за слово, которое ты сказал?» Тогда он, встав посреди них, сказал: «Так ли вы неразумны, сыны Израиля, что не исследовав и не узнав истины, осудили дочь Израиля? Возвратитесь в суд, ибо эти ложно против нее засвидетельствовали». И тотчас народ возвратился, и сказали ему старейшины: «Садись посреди нас и объяви нам, потому что Бог дал тебе старшинство». И сказал им Даниил: «Отделите их друг от друга подальше, и я допрошу их». Когда же они отделены были один от другого, призвал одного из них и сказал ему: «Состарившийся в злых днях, ныне обнаружились грехи твои, которые ты делал прежде». Смотрите, как Даниил начинает беседу. Он сразу прессует его, имея от Бога понимание, что они ложно обвинили. Он говорит: «Ты состарившийся в своих злых днях». То есть это люди вот так жили всю жизнь. Внутри гниль вот это была. «Производя суды неправедные, осуждая невинных и оправдывая виновных, тогда как Господь говорит: невинного и правого не умерщвляй. Итак, ты сию видел, скажи, под каким деревом видел ты их разговаривающими друг с другом?» Он сказал: «Под мастиковым». Даниил сказал: «Точно солгал ты на голову твою, ибо вот ангел Божий, приняв решение от Бога, рассечет тебя пополам». Удалив его, он приказал привести другого и сказал ему: «Племя Ханаана, а не Иуды». Видите, как он говорит? «Племя Ханаана, а не Иуды». Это в Вавилоне в то время, это 600 лет до Мессии еще. Он говорит: «Какой ты иудей? Ты же язычник, ты хананей. По жизни, вот как ты живешь, ты какой ты еврей». Это все, что мы видим, да, потом в каноне. У Исаии там было бы, как песка морского на берегу моря, спасется только избранный остаток. Другие вещи. «Красота прельстила тебя, и похоть развратила сердце твое. Так поступали вы с дочерями Израиля, и они из страха имели общение с вами. Но дочь Иуды не потерпела беззакония вашего». То есть там были, видимо, женщины, которые, испугавшись их, понимаете, согрешили с ними, изменив своим мужьям. Представьте, какой там, ну, моток вот этого зла, кубло какое там было. Даниил был пророком, в нем пророческий дух был. Мы же это знаем, правда? То есть, посмотрите, какая сила. «Итак, скажи мне, под каким деревом ты застал их разговаривающими между собою?» Он сказал: «Под зеленым дубом». Даниил сказал ему: «Точно ты солгал на голову твою, ибо ангел Господень с мечом ждет, чтобы рассечь тебя пополам и истребить вас». Тогда все собрание закричало громким голосом и благословили Бога, спасающего надеющихся на Него. И восстали на обоих старейшин, потому что Даниил их устами обличил их. что они ложно свидетельствовали. Помните, Иешуа говорил, что вашими же словами буду судить вас? Вот очень похожая иллюстрация, еще раз повторяю, это картинка просто, пример такой. Но он апокрифический. И поступили с ними так, как они заумыслили против ближнего по закону Моисеева, и умертвили их. И спасена была в тот день кровь невинная. По закону Моисея, по Торе, если лжесвидетель свидетельствует, приговаривает человека на смерть, а потом происходит разбирательство и выявляется, что он ложный свидетель, то его самого убивают. У него нет другого выхода. Понимаете, это меда кенегед меда. Это мера за меру. Так говорит закон Моше. Причем лжесвидетельство, вы хорошо это знаете, одна из 10 заповедей. А все 10 заповедей регламентируют именно смертные грехи. То есть все заповеди, которые написаны в законе, 10 я имею в виду, асарат диброт, они говорят о нарушениях, за которые полагалась смертная казнь. Хилкия же и жена его прославили Бога за дочь свою Сусану с Иакимом, мужем ее, и со всеми родственниками, потому что не найдено было в ней постыдного дела. И Даниил стал велик пред народом с того дня и потом. Аминь. На мой взгляд, очень хорошая история. Немножко время, я понимаю, забирает. Но, знаете, это и есть бейт-мидраш. Вот мы собираемся для того, чтобы почитать, послушать то, что, в принципе, не всегда читается дома. А сейчас я всю главу прочитал. Это вся 13 глава. Как действовал Даниил. Очень хороший пример для нас. И поэтому эти же люди, вот они, я сейчас возвращаюсь к первому фессалоникийцам посланию, нас изгоняют из синагог, из общества, как бы, ну, у нас, слава Богу, своя синагога есть сегодня. Богу не угождают. Ну, как можно угодить Богу подобными вещами? Всем человекам противятся. То есть они не хотят, чтобы распространялась весть о спасении. Им кажется, что они служат Богу, делают правильные вещи. Они тормозят просто приближение Небесного Царства, вместо того, чтобы ускорить этот процесс. Препятствуют нам говорить язычникам. Не говорите, да? Ну, если мы неправильно что-то делаем, какая вам разница, что мы говорим язычникам? В принципе, да? Но препятствуют. То есть пытаются контролировать Бога. Но это невозможно. И в итоге они богопротивниками получаются. Которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись. И через это всегда наполняют меру грехов своих. Но приближается на них гнев до конца. Очень похоже на вот этот рассказ Сусаны, понимаете? Они наполняют меру грехов своих, препятствуют проповеди Евангелия язычников, и четко написано, чтобы те спасались. Представьте, не хотят, чтобы люди спасались. В чем была задача еврейского народа, по большому счету? Передать свет Торы народам мира, чтобы они тоже познали спасение и тоже вошли в этот мешкан, в это присутствие Бога. И тогда, если бы все это получилось, а это будет в тысячелетнем царстве, ну, как на земле пока, да? Никто бы не воевал. Но если все дружат и там одному Богу поклоняются, чего воевать? Территории не надо захватывать. Все согласны. Бог поделил территорию, как написано во Второзаконии, по числу сынов Иакова, дал наделы. Вот. Израилю не так много, кстати, и мы довольны тем, что есть. Мы пока не в своих границах библейских, но, слава Богу, есть хоть это. И вот эти люди, они собирают и приближают гнев на себя. Мы же были разручены с вами на короткое время, лицом, а не сердцем, с большим желанием хотели увидеть ваше лицо. То есть дальше идет просто, скажем так, признание в любви, по-хорошему, потому что разлучились на время. Павел говорит, хотим быть вот так вот вместе. Но сердце мы с вами, то есть молитвенно. Вот мы сейчас вернулись с Украины. Точно так же наше сердце было с вами, было здесь. Хотели видеть лицо. Мы разлучены были на неделю всего. Да? Мы не видели друг друга вот так. Но сердце-то наше было в соединении, правильно? друг с другом. Вот это то, о чем говорит Павел. Поэтому, видите, иногда полезно нам как бы небольшую такую разлуку. Кто-то в отпуск едет, кто-то куда-то. То есть мы разлучаемся, а потом хотим снова увидеться. Ну, кто наша надежда или радость, или венец похвалы, не вы ли пред Господом нашим Иешуа Мессией в пришествии Его? Вы, слава наша и радость. Фактически, люди, которые стали последователями этого учения, являются плодом, ну, как бы, Павла, этих общин. В нашей жизни этот принцип продолжает работать. Поэтому так важно, совершая служение Богу, подтверждать как бы своими поступками, своей жизнью, что то, что мы говорим, мы так и живем. Мы не говорим о том, что у нас все получается. Некоторые, знаете, пытаются нас положить на предметное стекло и рассматривать нашу жизнь в микроскоп. А вот тут у тебя, здесь-то не получилось, а тут я думал, типа... Да? И человек начинает себя чувствовать все время как на экзамене. Ну, не получилось, получится в следующий раз. Давай лучше мы сравним, ну, что у тебя, а что у другого человека. Ну, вот так вот. И как бы на самом деле нам нужно себя сравнивать с Господом. Потому что туда нам надо стремиться, вот в эту позицию. Пусть Бог благословит. Это был комментарий на 1 Фессалоникийцам 2:13-20. Аминь.